Глава 36. Неожиданная встреча. Внезапно в стене будто материализовалась дверь. Оттуда выскользнула фигура в длинном бордовом плаще и глубоком капюшоне, наброшенном на голову и скрывающем лицо. «Иди сюда! Скорее!» Она схватила меня за руку и втащила в темный провал. Я не успела сообразить, что происходит, как толпа голодных демонов осталась за дверью, а я и мой спаситель, вернее спасительница, оказались в пустой темной комнате. Когда я обернулась, проем уже исчез, будто его и не было. «Что за черт?» – вырвалось у меня. «Лера?» «Безумие, но мне этот голос был знаком. Ты что здесь делаешь?» «Она, та, кто вручила мне кулон и продиктовала слова дурацкого заклинания». «Злата?» – не поверила я. «Тебя тоже сюда утащили?» «Да, демон один». Та самая гадалка скинула капюшон и тряхнула светлыми волосами. «Вообще не понимаю, зачем я им. Сбежать сбежала, знаю, как прятаться, но выход найти не могу. Кружу тут уже, я даже не знаю, сколько времени». «А я вот...» – я потерла плечо. Амир притащил. «Ты – истинная оборотня, причем того, с кем он враждует. Ты в большой опасности, Лера. Гораздо больше, чем я, и тебя нужно вытащить отсюда». «Мы искали тебя. Макс, кажется, нашел свою истинную. Но у Арса и Радомира дела плохи». «Радомир? Кто это?» Злата изогнула бровь, а после махнула рукой. «Впрочем, неважно. Раз ты здесь, и у тебя уже установлена связь с Дэном, нужно послать отсюда импульс. Сделать так, чтобы твой истинный ухватился за него, как за связующую нить». «У меня был узелок». Я вздохнула. «Но он остался в том мире. Если еще один сделать, получится?» «Второй на усу Дэна?» Злата потерла подбородок. «Хорошо. Да, может сработать. Но есть одна проблема. Как ты наверняка заметила, в этом мире не все то, чем кажется. Мы не можем просто брать, что хотим. А для правильного узла нужен красный шнур». «И что делать?» Совсем расстроилась я. «Нужно попасть в мою квартиру. Там тайник, в который можно забраться из параллельных миров, вроде этого. Но есть одна проблема. В моей квартире демон». Мне захотелось выть от досады. «И как мы его оттуда выкурим?» «У демонов есть особенности, о которых не все знают». Злата прошлась по комнате туда-сюда. «Они не могут подчинить, если ты не даешь своего согласия. Сознательно или бессознательно. Амир просил признать его хозяином или кем-то вроде. Он мог использовать более изящную формулировку». «Покровитель». Я кивнула. «Сказал, что это меня защитит». «Вот, признавая его, ты даешь ему власть над собой, подчиняешься. Он защищает от других демонов, но сам делает все, что придет в голову. Демон, который притащил меня сюда, тоже предлагал подобное». «Выходит, ты чья-то истинная?» «Не думаю. Да и это не обязательно. Я дочь оборотня, но через меня можно влиять на моего отца и братьев. К тому же, как ты верно подметила, я нужна, чтобы создавать маяки. Но мы отходим от темы». Злата снова заходила туда-сюда. «Я хочу попытаться стравить наших демонов между собой. Если тот, кто ждет моего признания, заинтересуется тобой, то Амир должен будет заявить о своих правах». «Он выпустил меня из квартиры в толпу демонов с таким видом, что сама придешь». Я схватилась за голову. «Блин, я не представляю, что делать». «У меня только одна идея, как проскользнуть в мою квартиру к тайнику». Злата прищурилась. «Мы должны столкнуть наших покровителей». Голова гудела, но ничего умнее я придумать не могла. «Ладно, хорошо, давай попробуем. Как нам это сделать?» «Нужно, чтобы либо Амирадилиус захотел присвоить меня себе, либо Байрунур тебя». Злата вздохнула. «Я не знаю, что лучше, и не хочу тобой рисковать. Они оба опасные. Но Амирадилиус более хитер и изворотлив, вроде змея или кота». Она нервно посмеялась. «Возможно, у них с Дэном в некотором смысле один тип энергии, на который ты и притянута. Байрунур более брутальный, громадный и злющий, как медведь». «Я не умею соблазнять», – призналась я. «У меня вообще, Дэн, первые серьезные отношения». «Но ты истинная. Значит, априори притягательнее и нужнее меня. Злата оперлась затылком о стену. «Я могу попробовать, но не уверена в результате». «Не подумай, что я отлыниваю от нашего спасения. Просто я правда не понимаю, что надо делать». «Все просто и сложно одновременно». Злата посмотрела на меня. «Ты же заметила, что демоны спрашивают, чья ты? Если назовешь имя, то они сразу могут призвать соперника для битвы. Победят, забирают и смертную, и силу побежденного. Такие битвы – редкость. Чаще они просто расходятся. Но вот Байрунур...» «Да, провоцировать придется именно его. Он воин и точно вызовет Амирадилиуса, который почти наверняка вывернется. Ты выступишь в роли приманки, когда подойдем к моей квартире. Байрунур тоже спросит, чья ты. Назовешь полное имя». Злата выставила палец. «Это очень важно. И буквы тоже нельзя перепутать. Они сцепятся, а мы проскользнем к тайнику». «Так как, говоришь, зовут Амира? По слогам, пожалуйста». «Да, имена у демонов не подарок», – посмеялась Злата и продиктовала. Медленно и отчетливо. «А-ми-ро-ди-ли-ус». «Проговори несколько раз вслух, чтобы наверняка». «А-ми-ро-ди-ли-ус, а-ми-ро-ди-ли-ус, а-ми-ро-ди-ли-ус». «Господи, я же не призову его сюда». «Нет, но на всякий случай пока хватит». «Мы окажемся сразу там?» «У входа в дом. Поэтому нам предстоит еще веселая поездочка на демоническом лифте». Злата закатила глаза. «Надеюсь, ты любишь смотреть картинки разной степени извращенности». «Жесть. Ладно, давай сделаем это. Нам все равно надо выбираться. Либо признавать чье-то покровительство». «Мы с тобой две самостоятельные женщины. Так что покровительство пусть себе засунут куда поглубже. Тем более у тебя кот есть». Злата подмигнула. «Надо только сказать ему «кис-кис», а потом указать пальчиком, кого порвать на тряпочки». «Главное, чтобы он с ума сойти не успел». Я размяла плечи. «Ладно, открывай».